Певец «Восстание русских воинов». Певец. На поле бранном тишина, огни между шатрами. Друзья, здесь светит нам луна, здесь кров небес над нами. Наполним кубок круговой, дружнее, руку в руку, запьем вином кровавый бой и с падшими разлуку. Кто любит видеть в чашах дно, тот бодро ищет боя. О, всемогущее вино, веселье героя! Воины, кто любит видеть в чашах дно, тот бодро ищет боя. О, всемогущее вино, веселье героя! Певец. Сей кубок чадом древних лет. Вам слава, наши деды! Друзья, уже могущих нет, уж нет вождей победы. Их домы вихрь разметал, их гробы срыли плуги, и пламень ржавчины сожрал их шлемы и кольчуги. Но дух отцов воскрес в сынах, их поприще пред нами. Мы там найдем их славный прах с их славными делами. Смотрите, в грозной красоте воздушными полками их тени мчатся в высоте над нашими шатрами. О, Святослав, бич древних лет, все твой полет орлиный! Погибнем, мертвым срама нет, гремит перед дружиной. И ты, неверных страх Донской, с четой двухсоименных, летишь погибельной грозой на рати наплеменных. И ты, наш Петр, в толпе вождей, внимайте клич Полтава. Орды пришельца снеть мечей, и мир взывает слава. Давно ли хищник пожирал ты взором наши грады? Беги! Твой конь и всадник пал, твой след костей громады. Беги, и стыд и страх сокрой в лесу с твоим сарматом. Отчизны враг, сопутник твой, злодей владыки братом. Но кто сей рьяный великан, сей витязь полуночи? Друзья, на спящий вражий стан вперил он страшные очи. Его, завидя в облаках, шумящим смутным роем, на снежных Альпов высотах взлетели тени своим. Бледнеет Гал, дрожит Сармат в шатрах от гневных взоров. О, горе, горе, супостат, то грозный наш Суворов! Хвала вам, чада прежних лет! Хвала вам, чада славы! Дружиной смелой вам во след бежим на пир кровавый. Да мчится ваш победный строй пред нашими орлами, да сеет нам предтеча в бой погибель над врагами. Наполним кубок, меч во длань, внимай нам, вечный мститель, за гибель, гибель, брань за брань, и казнь тебе, губитель. Воины, наполним кубок, меч во длань, внимай нам, вечный мститель, за гибель, гибель, брань за брань, и казнь тебе, губитель. Певец. Отчизне кубок сей, друзья, страна, где мы впервые вкусили сладость бытия, поля, холмы родные, родного неба милый свет, знакомые потоки, золотые игры первых лет и первых лет уроки. Что вашу прелесть заменит? О, Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя! Там все, там родших милый дом, там наши жены, чада, а нас их слезы пред Творцом, мы жизни их ограда. Там девы, прелесть наших дней, и соном друзей бесценный, и царский трон, и прах царей, и предков прах священный. За них, друзья, всю нашу кровь, на вражье грянем силы, да, в чадах к родине любовь зажгут отцов могилы. Воины, за них всю нашу кровь, на вражье грянем силы, да, в чадах к родине любовь зажгут отцов могилы. Певец. Тебе сей кубок, русский царь, цвети твоя держава, священный трон твой нам алтарь, пред ним обет наш слава. Неизменим, мы от отцов прияли верность с кровью. О царь, здесь сон твоих сынов, к тебе горим любовью. Наш каждый ратник славянин, все долгу здесь послушны. Бежит предатель сих дружин, и чужд им малодушный. Воины, неизменим, мы от отцов прияли верность с кровью. О царь, здесь сон твоих сынов, к тебе горим любовью. Певец. Сей кубок ратным и вождям, в шатрах на поле чести, и жизнь и смерть все пополам. Там дружество без лести, решимость, правда, простота, и нравов непритворство, и смелость бранных красота, и твердость, и покорство. Друзья, мы чужды низких уз, к венцам стезею правой, опасность твердый наш союз, одной пылаем славой. Тот наш, кто первый в бой летит на гибель супостата, кто слабость падшего щадит и грозно мстит за брата. Он взором жизнь дает полкам, он махом мощной длани их мчит во сретенье врагам в средину шумной брани. Ему веселье битвы глаз, спокоен под громами, он свой последний видит час бесстрашными очами. Хвала тебе, наш бодрый вождь, герой под сединами. Как юный ратник, вихрь и дождь, и труд он делит с нами. О, сколь с израненным челом пред строем он прекрасен, и сколь он хладен пред врагом, и сколь врагу ужасен. О, диво! Се орел пронзил над ним небес равнины. Могущий вождь главу склонил, ура! Кричат дружины. Лети ко прадедам, орел, пророкам славной мести. Мы тверды, вождь наш перешел путь гибели и чести. С ним опыт, сын труда и лет, он бодр и с сединою, ему знаком победы след, доверенность герою. Нет, други, нет, не предана Москва на расхищение, там стены, в россах вся она, мы здесь, и Бог наш мщенье. Хвала сподвижникам вождям, Ермолов, Витязь юный, ты ратный брат, ты жизнь полкам, и страх твои перуны. Раевский, слава наших дней, хвала! Перед рядами он первый грудь против мечей с отважными сынами. Наш Милорадович, хвала! Где он промчался с бранью, там, мнится, смерть сама прошла с губительную дланью. Наш Витгенштейн, вождь-герой, Петрополя-спаситель, хвала! Он щит стране родной, он хищных истребитель. О, сколь величественный вид, когда перед рядами один, склонясь на твердый щит, он грозными очами блюдет противников в полки, им гибель устрояет, и вдруг движением руки их сонм рассыпает. Хвала тебе, славян любовь, наш Коновницын смелый! Ничто ему толпы врагов, ничто мечи и стрелы. Пред ним, за ним Перун гремит, и пышет пламень боя. Он весел, он на гибель зрит с спокойствием героя. Себя забыв, одним врагам готовит истребление. Пример и ратным, и вождям, и смелым удивление. Хвала наш вихрь-атаман, вождь невредимых платов. Твой очарованный аркан — гроза для супостатов. Орлом шумишь по облакам, по полю волком рыщешь, летаешь страхом в тыл врагам, бедой им в уши свищешь. Они лишь к лесу, ожил лес, деревья сыплют стрелы, они лишь к мосту, мост исчез, лишь к селам пышут селы. Хвала наш Нестор Бениксон, и вождь, и муж совета. Блюдет врагов, не дремля он, как змей-орел с палета. Хвала наш Астерман, герой, в час битвы ратник смелый, и Тормосов, летящий в бой, как юноша веселый. И Боггавут среди громов, средь копий безмятежный, и Докторов, гроза врагов, к победе вождь надежный. Наш твердый Воронцов, хвала! О, други, сколь смутилась вся рать славян, когда стрела в бесстрашного вонзилась, когда полмертв окровавлен с потухшими очами, он на щите был вознесен за ратный строй друзьями. Смотрите, язвы роковой к постели пригвожденный, он страждет братскую толпой у вечных окруженный. Ему возглавье — бранный щит. Незыблемый в мученье, он с ясным взором говорит «Друзья, бедам презренье!» И в их сердцах героя речь веселье пробуждает, и, оживясь, до полы меч рука их обнажает. «Спешишь, о витязь наш, воспрянь! Уж ангел истребления горе подъял ужасну длань, и близок час отмщения. Хвала Щербатов, вождь молодой, среди грозы военной, друзья, он сетует душой о трате незабвенной. О, витязь, ободрись, она твой спутник невидимый, и ею свыше знамена дружин твоих хранимы. Любви и скорби оживить твои для мщения силы, рази дерзнувших возмутить покой ее могилы. Хвала наш Пален, честь и сын, как бурею носимый везде впреди своих дружин разит неотразимый. Наш смелый Строганов, хвала, он жаждет чистой славы, она из мира увлекла его на путь кровавый. О, храбрых сонм, хвала и честь! Свершайте истребление, отчизна к вам взывает, месть, вселенная спасение. Хвала бестрепетных вождям, на конях окрыленных, подолом скачут, по горам, во след врагов сметенных, днем мчатся строй на строй, в ночи спешат, как привидения, блистают смертью их мечи, от стрел их нет спасения, по всем рассыпаны путям невидимы и зримы, сломили здесь, сражают там и всюду невредимы. Наш Фигнер старцем в стан врагов идет во мраке ночи. Как тень прокрался в круг шатров, все зрели быстрые очи, и стан еще в глубоком сне. День светлый не проглянул, а он уж, витязь на коне, уже с дружиной грянул. Всеславен, где не пролетит с крылатыми полками, там брошен в прах и меч, и щит, и устлан путь врагами. Давыдов, пламенный боец, он вихрем в бой кровавый, он в мире счастливый певец, вина любви и славы. Кудашев, скоком через ров и летом на стремнину, бросает взглядом Чернышов на меч и гром дружину. Орлов отважностью орел, и мчит грозу ударов сквозь дым и огонь по грудам тел в среду врагов кайсаров. Воины, вожди славян, хвала и честь, свершайте истребление, отчизна к вам взывает, месть, вселенная спасение. Певец. Друзья, кипящий кубок сей вождям, сраженным в бою. Уже не придут в сон друзей, не станут в ратном строе. Уж для врага их грозный лик не будет вестником мщенья, и не помчит их мощный клик дружину в пыл сраженья. Их празден меч, безмолвен щит, их ратники унылы, и сир могучих конь стоит близ тихой их могилы. Где Кульнев наш, рушитель сил, свирепый пламень брани? Он пал, голову на щит склонил и стиснул меч во длани. Где жизнь судьба ему дала, там брань его сразила. Где колыбель его была, там днесь его могила. И тих его последний час. С молитвою священной о милой матери угас герой наш незабвенный. А ты, Кутайсов, вождь молодой, где прелести, где младость? Увы, он видом и душой прекрасен был, как радость. В броне ли грозный выступал, бросали смерть перуны, во струны ли арфы ударял, одушевлялись струны. О горе! Верный конь бежит, окровавлен из боя. На нем его разбитый щит, и нет на нем героя. И где же твой, о витязь, прах? Какою взят могилой? Пойдет прекрасная в слезах искать, где пепел милый. Там чище ранняя роса, там зелень ароматней, и сладостней цветов краса, и светлый день приятней, и тихий дух твой прилетит из таинственной сени, и трепет сердца возвестит ей близость дружней тени. И ты, Багратион, вотще друзей молитвы, вотще их плач, во гробе он, добыча лютой битвы. Еще дружин надежда в нем, все мнит, содра восстанет, и робко шепчет враг с врагом, увы нам, скоро грянет. А он навеки взор смежил, решитель бранных споров. Он в область храбрых воспарил к тебе, отец Суворов. И честь вам, падшие друзья, ликуйте в горней сени, там ваша верная семья, вождей минувших тени. Хвала вам будет оживлять и поздних лет беседы. От них учитесь умирать, так скажут внукам деды. При вашем имени вскипит в вожде ретивом пламя. Он на твердыню с ним взлетит и водрузит там знамя. Воины, при вашем имени вскипит в вожде ретивом пламя, он на твердыню с ним взлетит и водрузит там знамя. Певец. Сей кубок мщенью, други, в строй, и к небу грозны длани, сразить или пасть, наш роковой обет пред Богом брани. Вотще, о враг из тьмы племен, ты зиждешь ополченье, они бегут твоих знамен и жаждут низложения. Сокровищ нет у нас в домах, там стрелы и кольчуги. Мы села в пепел, грады в прах, в мечи серпы и плуги. Злодей, он лестью приманил к Москве свои дружины. Он низким миром нам грозил с кремлевские вершины. Пойду по стогнам с торжеством, пойду, и все восплещет, и в прах падут своим царем. Пришел и сам трепещет. Подвигло мщение Москву, вспылало пред врагами и грянулось на их главу губящими стенами. Видишь своих царей-рабов с их стаей в область хлада, пробей тропу среди снегов во сретение глада. Зима, союзник наш, гряди, им заперт путь возвратный, пустыни в пепле позади, пред ними сон мратный. Отведай, хищник, что сильней, дух алчности или мщенье. Пришлец, мы в родине своей, за правых провиденье. Воины, отведай, хищник, что сильней, дух алчности или мщенье. Пришлец, мы в родине своей, за правых провиденье. Певец. Святому братству сей фиал от верных братьей круга, блажен, кому Создатель дал усладу жизни друга. С ним счастье вдвое, в скорбный час он сердце утешенье, он наша совесть, он для нас второе провиденье. О, будь же, други, святость уз, закон наш под шатрами, написан кровью наш союз, и жить, и пасть друзьями. Воины. О, будь же, други, святость уз, закон наш под шатрами, написан кровью наш союз, и жить, и пасть друзьями. Певец. Любви сей полный кубок в дар, среди борьбы кровавой, друзья, святой питайте жар, любовь одно со славой. Кому здесь жребий уделен знать тайну страсти милой? Кто сердцем сердцу обручен, тот смело, с бодрой силой на все великое летит. Нет страха, нет преграды, чего-чего не совершит для сладостной награды. Ах, мысль о той, кто все для нас, наш спутник неизменный, везде знакомый слышим глаз, зрим образ незабвенный. Она на бранных знаменах, она в пылу сражения, и в шуме стана, и в мечтах веселых сновидения. Отведай, враг, исторгнут щит, рукою данный милый, святой обет на нем горит, твоя и за могилой. О, сладость тайные мечты! Там, за синей далью, твой ангел, дева красоты, одна своей печалью грустит, а други слезы льет, душа ее в молитве боится вести, вести ждет, увы, не пал ли в битве, и мыслит, скоро ли дружный глаз твоим не слышать звуки? Лети, лети, свиданье час, сменить тоску разлуки. друзья, блаженнейшая часть любезных быть спасением. Когда ж предел наш в битве пасть, погибнем с наслаждением, святое имя призовем в минуту смертной муки, кем мы дышали в мире сем, с той нет и там разлуки. Туда душа перенесет любовь и образ милый. О, други, смерть не все возьмет, есть жизнь и за могилой. Воины, в тот мир душа перенесет любовь и образ милый. О, други, смерть не все возьмет, есть жизнь и за могилой. Певец. Сей кубок чистым музам в дар. Друзья, они в героя вливают бодрость, славы жар и месть и жажду боя. Гремят их лиры, старым лад оделись в бранны латы. Ничто им стрел свистящих град, ничто твердынь раскаты. Певцы — сотрудники вождям, их песни — жизнь победам, и внуки, внемля их струнам, в слезах дивятся дедам. О, радость древних лет, баян! Ты, арфой ополченный, летал пред строями славян, и гимн гремел священный. Петру возник среди снегов певец, податель славы. Честь Задунайскому, Петров! О, камские дубравы, гордитесь, ваш державен сын! Готовь свои перуны, Суворов, чудо-исполин, державен грянет в струны. О, старец, да услышим твой днесь голос лебединый, не тщетной славы пред тобой, но мщение дружины. Простерли не к добычам длань, бегут не за венками, их подвиг свят, то правых брань с злодейскими ордами. Пришло разрушить их мечам племен порабощенье, самим губителя рабам победы их спасенье. Так, братья, чадом муз хвала, но я, певец ваш юный, увы, по что судьба дала незвучные мне струны? Доселе тихим лишь полям моя играла лира. Вдруг жребий выпал к знаменам. Прости, и сладость мира, и отчий край, и круг друзей, и труд уединенный, и все. Я там, где стук мечей, где ужасы военны. Но буду ль ваши петь дела и хищных истребления? Быть может, ждет меня стрела, и мне удел паденье. Но что ж, навеки ль смертный час мой след изгладит в мире, останется привычный глаз в осиротевшей лире. Пускай губителя во прах не зринет месть кроваво, родится жизнь в ее струнах, и звучно грянут слава. Войны. Хвала возвышенным певцам, их песни — жизнь победам, и внуки, внемля их струнам, в слезах дивятся дедам. Певец. Подымем чашу. Богу сил, о, братья, на колено! Он из кони благословил славянские знамена. Бессильным щит его закон — и гибнущим спаситель. Всегда союзник правых он, и гордых истребитель. О, братья, взоры к небесам, там жизни сей награда. Оттоль отец незримый нам гласит, мужайтесь, чада. Бессмертие — тихий светлый брег. Наш путь — к нему стремление. Покойся, кто свой кончил бег. Вы, странники, терпение. блажен, кого постигнул бой. Пусть долго жизнью хилой старик, трепещущий ногой, влачится над могилой. Сын брани мигом ношу в прах с могучих плеч свергает, и бодр на молниеных крылах в мир лучший улетает. А мы — доверенность к Творцу. Чтоб ни было, незримый ведет нас к лучшему концу стезей непостижимой. Ему, друзья, отважно вслед, прочь низкая, прочь злоба, дух бодрый на дороге бед до самой двери гроба. В высокой доле простота, не жадность в наслаждении, в союзе с ровным правота, в могуществе смиренье, обетом вечность, чести честь, покорность правой власти, для дружбы все, что в мире есть, любви весь пламень страсти, утеха скорби, просьбе дань, погибели спасенье, могущему пороку брань, бессильному презренье, неправде грозной правды глаз, заслуги воздаяния, спокойствие в последний час, при гробе упование. О, будь же русский Бог нам щит! Прострешь твою денницу, и мститель гром твой раздробит коня и колесницу. Как воск перед лицом огня растает враг пред нами. О, страх карающего дня, бродя окрест очами, речет пришлец, врагов я зрел и мнил, земли им мало, и взор их гибелью горел, протек, врагов не стало. Воины, речет пришлец, врагов я зрел и мнил, земли им мало, и взор их гибелью горел, протек, врагов не стало. Певец. Но светлых облаков гряда уж утро возвещает, уже восточная звезда над холмами играет, редеет сумрак, сквозь туман проглянули равнины, и дальний лес, и тихий стан, и спящие дружины. О, други, скоро день грядет, недвижны рати бурны, но рок уж жребий берет из таинственной урны. О, новый день, когда твой свет исчезнет за холмами, сколь многих взор наш не найдет меж нашими рядами. И он блеснул. Чу, вестовой, перун по холмам грянул. Внимайте, в поле шум глухой. Смотрите, стан воспрянул, и кони ржут, грызя бразды, и строй сомкнулся строем, и вождь летит перед ряды, и пышет ратник боем. Друзья, прощанью кубок сей, и смело в бой кровавый под вихрь стрел, наряд мечей, за смертью или за славой. О вы, которых и вдали боготворим сердцами, вам, вам все благо на земли, щит промысла над вами. Всевышний Царь, благослови. А вы, друзья, лобзанье в завет, здесь верные любви, там сладкого свидания. Воины, Всевышний Царь, благослови, а вы, друзья, лобзанье в завет, здесь верные любви, там сладкого свидания. Сентябрь, начало до 6 октября 1812 года. Примечание. Стихотворение написано в конце сентября, первых числах октября 1812 года, в лагере у села Тарутино. Впервые напечатано с подзаголовком «Писано после отдачи Москвы перед сражением при Тарутине». Стихотворение сразу же по своем появлении получило широкую известность. Позднее певец «Восстания русских воинов» неоднократно перерабатывался и дополнялся Жуковским. Святослав Игоревич, 945-972, великий князь киевский. Гремит перед дружиной. По летописному сказанию, во время похода против греков Святослав обратился к воинам со словами: «Не посрамим земли русской, ляжем здесь костьми, мертвые бо срама не имут». Донской. Великий князь московский Дмитрий Иванович, 1350-1389, прозванный Донским за победу на Дону над татарским ханом Мамаем в Куликовской битве, 1380 год. С четой двух соименных, имеются в виду Иван III, 1440-1505, великий князь московский, и Иван IV Грозный, 1530-1584, первый русский царь. В примечаниях ко второму изданию певца «Восстание русских воинов» поясняется, что Дмитрий Донской положил первые основания могуществу России, утвержденному потом Иваном III и Иваном IV. Петр I, 1672-1725, одержавший блистательную победу над шведами при Полтаве, 1709 год. Хищник. Король шведский Карл XII, 1682-1718. Сарматы – древние племена, кочевавшие в Поволжье, Приуралье, на Северном Кавказе. Здесь в значении «враг» – неприятель. Отчизны враг – украинский гетман Мазепа, 1644-1709, изменивший Петру и перешедший к Карлу. Витязь полуночи, знаменитый полководец, генералиссимус Александр Васильевич Суворов, 1730-1800. Упоминая о снежных Альпах высотах, Жуковский подразумевает швейцарский поход Суворова, 1799 год. Гал, француз. Герой под сединами, великий полководец, фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, 1745-1813. С израненным челом. Кутузов лишился глаза во время штурма Измаила, 1790 год. О диво, се орел пронзил! Перед Бородинским сражением над Кутузовым пролетел орел, что было сочтено очевидцами за предвестие победы. Хвала сподвижникам, вождям, военачальникам, принимавшим ближайшее участие в Отечественной войне 1812 года. Ермолов Алексей Петрович, 1772-1861, генерал от инфантерии, во время Бородинского сражения командовал левым флангом армии. Перуны, громы. Раевский Николай Николаевич, 1771-1829, генерал от кавалерии, командующий корпусом. В Бородинской битве героически оборонял редут, получивший название редута Раевского. С отважными сынами. Среди современников был распространен рассказ о том, как в бою под Дашковкой, 1812 год, Раевский повел в атаку двух своих сыновей, из которых младшему было 11 лет. Сам Раевский опровергал достоверность этого рассказа. Милорадович Михаил Андреевич, 1770-1825, один из сподвижников Суворова, при Бородине командовал правым крылом и центром армии. Витгенштейн Петр Христианович, 1768-1842, командовал пехотным корпусом, прикрывавшим подступы к Петербургу, Петрополю. Коновницын Петр Петрович, 1764-1822, один из выдающихся участников Отечественной войны 1812 года, командовал дивизией и отличился во многих боях. Платов Матвей Иванович, 1751-1818, генерал от кавалерии, атаман донских казаков. Нестор Бенниксон. Бенниксон Леонтий Леонтьевич, 1745-1826, генерал от кавалерии, в 1812 году начальник главного штаба русской армии. По возрасту был старшим из генералов, участвовавших в Отечественной войне 1812 года, поэтому Жуковский и называет его по имени старейшего вождя греков в Троянской войне Нестором. Остерман Толстой Александр Иванович, 1770-1857, генерал от инфантерии. Тормасов Александр Петрович, 1752-1819, генерал, в 1812 году командовал 3-й резервной обсервационной армией. Боговуд Карл Федорович, 1761-1812, генерал-лейтенант, командующий пехотным корпусом, убит в сражении под Тарутином. Докторов Дмитрий Сергеевич, 1756-1816, участник войн с Наполеоном 1805, 1806, 1807 и 1812 годов, героически оборонял Смоленск от наступавших французов и особенно отличился в бою под Малоярославцем. Воронцов Михаил Семенович, 1782-1856, в Бородинском бою командовал дивизией и был ранен при защите укреплений у деревни Семеновской. Щербатов Алексей Григорьевич, 1777-1848, генерал-лейтенант. О трате незабвенной. Намек на смерть жены Щербатова. Пален Петр Петрович, 1777-1864, генерал-майор. Строганов Павел Александрович, 1774-1817, государственный деятель, сенатор. В 1807 году добровольно вступил в армию, принимал участие в Отечественной войне 1812 года и в заграничных походах 1813-15 годов. Хвала бестрепетных вождям. Строфа посвящена партизанам. В двух следующих строфах называются наиболее выдающиеся руководители партизанских отрядов. Фигнер Александр Самойлович, 1787-1813, штабс-капитан артиллерии. После занятия Москвы французами стал партизаном-разведчиком, проявившим необычайную смелость и находчивость. Всеславин Александр Никитич, 1780-1858, начальник одного из партизанских отрядов, первым обнаруживший выступление французской армии из Москвы и ее движение на Калугу, что помогло русским войскам своевременно преградить путь противнику. Давыдов Денис Васильевич, 1784-1839, известный поэт, адъютант Багратиона, инициатор организованных партизанских действий против французов. Кудашев Николай Данилович, 1784-1813, один из командиров партизанских отрядов. Чернышов Александр Иванович, 1785-1857, участник кампании 1805 и 1806-1807 годов, военно-дипломатический агент при Наполеоне. Во время Отечественной войны 1812 года командовал казачьими партизанскими отрядами. Орлов Денисов Василий Васильевич, 1775-1844, генерал от кавалерии, отличился в сражении при Тарутине. Кайсаров, точно неизвестно, кого имеет в виду Жуковский, генерала штаба Кутузова Паисия Сергеевича Кайсарова, 1783-1844, или его брата Андрея Сергеевича Кайсарова, 1782-1813, товарища Жуковского по университетскому благородному пансиону. Профессор Дербцкого университета Кайсаров добровольно вступил в армию и в 1813 году был убит под Ганау. Кульнев Яков Петрович, 1763-1812, генерал-майор, убитый в сражении под Клястицами в 30 верстах от местечка Люцина, где он родился и где жила его мать. Кутайсов Александр Иванович, 1784-1812, генерал-майор, начальник артиллерии 1-й армии, убит в Бородинском бою. Одушевлялись струны. Намек на то, что Кутайсов писал стихи. Багратион Петр Иванович, 1765-1812, выдающийся полководец, ученик Суворова. В 1812 году командовал 2-й армией, а при Бородине — войсками левого фланга. Смертельно ранен в Бородинском сражении. «Видишь своих царей-рабов». В составе армии Наполеона находились войска нескольких королевств и герцогств, являвшихся вассалами Наполеона. Баян, древнерусский песнопевец, упоминаемый в слове о полку Игореве. Певец-податель славы Михаил Васильевич Ломоносов, 1711-1765, прославлявший Петра I в своих одах. Неоконченной осталась героическая поэма Ломоносова о Петре «Петрида». Петров Василий Петрович, 1736-1799, поэт, воспевавший в своих одах победы известного полководца Петра Александровича Румянцева-Задунайского 1725-1796 над турками. Державин Гаврил Романович 1743-1816, поэт, любимым героем Державина был Суворов.